Глава 325. Любовный треугольник. Как только таймер сработал, несколько маленьких паучков начали падать на землю из-под рукава Логана. Мальчики продолжали свой фальшивый разговор, жестикулируя руками и тому подобное. «Итак, какой твой любимый бутерброд?» – спросил Фекс, пытаясь придать разговору более реалистичный вид, задавая реальный вопрос. Однако Логан выглядел так, словно пытался решить, что ответить. Он положил руку на подбородок и посмотрел в угол. Я бы, наверное, сказал сыр с луком. Но поскольку мое тело не очень хорошо справляется с сыром, я думаю, что если бы мы говорили о вкусах, то это зависело бы от моих пристрастий в то время. Что касается того, как сформулирован вопрос, то лучший бутерброд отличается. Ты имеешь в виду лучшую дегустацию? Лучший вариант для твоего здоровья? Или, может быть, лучшие ингредиенты? Ну тогда, наверное, ты можешь рассказать мне все три. Тон Фекса был нервным, так как он не ожидал настоящего ответа. Теперь пауки рассыпались веером, и как только они выполнили свои задачи, они доложили об этом серверу, а именно Логану. Посреди их напряженного разговора Логан внезапно остановился и встал. «Пошли отсюда!» Подземную арену можно было попасть из любого гостиничного номера. Он был спроектирован таким образом, чтобы когда конкуренты были устранены, они могли легко воссоединиться со своей военной базой. Это означало, что каждый из лифтов был каким-то образом связан. Обычно, чтобы попасть на нижние этажи, требовался пропуск. Но это не было проблемой, о которой стоило беспокоиться. Во всяком случае, не для Логана. Они продолжили свой путь через вестибюль и направились к лифту. Фекс взглянул на камеру в углу и увидел, как из нее выпал паук, прежде чем снова присоединиться к Логану. Как только двери открылись, они оба вошли внутрь. Камеры внутри и снаружи лифта не могли запечатлеть их фигур. Камеры были настроены на циклическую съемку в течение 2 минут. Как только время истекало, он начинал показывать прямую трансляцию. Сейчас была ночь, и не было никаких других участников, которые пробирались бы из подземки в вестибюль. Как только они пройдут мимо этих камер, проблем больше не будет, поскольку других камер в подземной секции не было. Логан мог предположить, что это произошло по той же причине, по которой в школе не было камер. Многие студенты будут практиковать свои способности. Их семьи просто не позволили бы им шпионить и собирать информацию, наблюдая за тем, что делают студенты. В лифте они оба надели маски на лица. «Пока все идет хорошо», – уверенно прокомментировал Фекс. «Теперь Ворден, Лейла, все зависит от вас. Без крови все, что они делали, было бессмысленно». Ворден попросил Лейлу встретиться с ним у здания военного отеля номер 1. Он даже сообщил ей, что нашел место и все готово. Все, что ей нужно было сделать сейчас, это доставить Куина к месту назначения. Поскольку он уже заранее рассказал ей о своем плане, ей не нужно было пользоваться своими инструментами. Когда Куин войдет в комнату вместе с Ворденом, камер там не будет. Ее работа – быть начеку. Хотя только члены Большой Четверки могли пользоваться этой комнатой, это не означало, что они сами не будут этого делать. Тем не менее, оставался небольшой шанс, что Мона Бри или Джек попытаются использовать его. Берни сообщил Вордену, что это крайне маловероятно, так как за все годы, что дом был построен, они ни разу им не пользовались. На самом деле, он считал, что был единственным, кто когда-либо пользовался этим местом. Она остановилась перед дверью Квина и глубоко вздохнула, прежде чем поднять руку, чтобы постучать. Казалось, что работа, которую она делала сейчас, больше походила на работу двойного агента, когда она была в числе чистых. Это были вещи, которые она была обучена делать. Казалось немного забавным, что она все еще использовала их, несмотря на то, что уже оставила эту организацию. «Ладно, давай сделаем это». Как только Лейла собралась постучать в дверь костяшками пальцев, она внезапно открылась. «Лейла, что ты здесь делаешь так поздно?» — спросил ее Квин. «Но как?» — она начала мысленно задавать вопросы. «Как он узнал, что кто-то стоит у двери?» «О, тебе не стоит волноваться. Я чую, что ты здесь», — ответил Квин. «Запах?» Эти слова немного задели ее. Ей захотелось поднять руку и посмотреть, действительно ли от нее так плохо пахнет. Увидев, что она чувствует себя оскорбленной, Куин понял, что то, что он только что сказал, легко могло быть неверно истолковано. «Нет, я имел в виду, что ты пахнешь. Я имел в виду, что ты прекрасно пахнешь», — сказал он краснее. «Ну, знаешь, из-за моего чувствительного носа и все такое». Они оба вышли из комнаты и направились к военной базе. Как только Лейла сказала, что хочет немного прогуляться и что ей нужно сказать что-то важное, Куин подумал, что уже знает, о чем пойдет речь. Это должно было быть из-за признания Фекса. Пока они шли, они чувствовали себя немного неловко из-за их предыдущего разговора у двери. Куин не знал, что сказать, чтобы загладить свою вину. Размышляя над этим вопросом, Куин немного отступил назад и шел прямо за Лейлой. Он заметил, что смотрит на нее из-за спины гораздо пристальнее, чем обычно. Из-за этого он начал думать о том, что сказал Фекс. О том, как он хотел сообщить ему заранее, так как предполагал, что между ними что-то происходит. И вот теперь Лейла тоже захотела поговорить с ним наедине. Нет, этого не может быть. Нравлюсь ли я Лейле? Когда она просила меня обратить ее, она имела в виду что-то другое? Его ум не мог помочь с такими мыслями. Если я нравлюсь Лейле, а она нравится Фексу, значит, так оно и есть? О нет, я в любовном треугольнике. Если она здесь, чтобы признаться мне, тогда что я должен сказать? Я не могу сказать ей «да». Я не могу так поступить с Фексом. Пока его мысли блуждали в этом сумбурном и безумном созерцании, они оба в конце концов оказались у небольшого здания позади отеля, хотя он был очень простым на вид, но в то же время и большим. Это напомнило Куину о кладовке, где он впервые обнаружил способность тени. Он задавался вопросом, почему Лейла выбрала именно это место, чтобы поговорить с ним. Он мог только догадываться, что это было из-за того, что он был вдали от всех остальных. Затем Лейла обернулась и столкнулась с ним. Казалось, она хотела что-то сказать, но не знала, как это сделать. «Я знаю, о чем ты хочешь поговорить». Куин решил начать дискуссию. Он не хотел, чтобы ситуация стала еще более неловкой. «Это все из-за Фекса, не так ли?» «Откуда он знает?» Она снова удивилась. Чувствуя себя немного задумчивой, она начала говорить. «Послушай, Куин, тебе не нужно ничего больше говорить». Однако Куин внезапно перебил ее. «Куин, Ворден ждет тебя внутри», — выпалила она, прежде чем ситуация окончательно вышла из-под контроля. «Подожди, Ворден? Как он может быть замешан во всем этом?» Куин был совершенно сбит с толку происходящим. «Послушай, я просто чувствую себя неловко из-за того, что солгала, сказав, что мне нужно поговорить с тобой. По правде говоря, Ворден сказал, что хочет поговорить с тобой. Он ждет внутри». Затем Лейла подошла к металлическим дверям и ввела код, который сообщил ей Ворден. Это было почти то же самое хранилище на планете Красных Врат. Сначала Куин двинулся к выходу, но остановился прямо перед ним. Может ли он действительно доверять Лейле? Поскольку он не знал, что происходит, Куин начал думать, что это, возможно, ловушка, устроенная чистыми. Возможно, Лейла планировала надуть его и все еще работала с ними. «Ворден действительно здесь?» Куин обернулся и спросил, глядя на нее. В этот момент чья-то рука внезапно потянула его сзади. «Иди сюда, идиот!» Внезапно раздался голос Вордена. Он впихнул Куина внутрь, после чего двери закрылись. Когда автоматически включились датчики движения, они оба увидели, что находятся в большой просторной белой комнате. Вокруг не было окон, не было ничего, кроме двери, через которую они только что вошли. Когда Куин обернулся и увидел Вордена, его беспокойство улеглось, так как оказалось, что Лейла говорила правду. Выражение лица Вордена было не из тех, что приветствуют друга, а скорее выражало беспокойство. В одно мгновение выражение его лица изменилось, и теперь у Вордена была самая дружелюбная улыбка, которую Куин когда-либо видел. «А? Ворден, ты в порядке?» Не удержавшись, спросил Куин. «Ворден!» Он ответил, склонив голову набок, и приложив палец к губам. «Нет, я не Ворден. Ты забыл мое имя?» Он ответил вопросом на вопрос. Эта странная реакция сделала Вордена похожим на красивого светловолосого щенка. «Что происходит?» – подумал Квин. Он был совершенно сбит с толку. Казалось, что все его друзья в последнее время вели себя странно. «Разве я не должен быть самым странным в нашей группе?» «Разве ты не помнишь? Мы уже встречались. Я Сил».